Экспекто патронум. Дорогой кузен, мы посмотрели достаточно достопримечательностей за сегодня, Айми и Изольда были бы не против вернуться к вам. Ожидаем вас в кафе Фортескью. Он открыл глаза и впервые рассмотрел свою анимическую сущность, как учили трактаты о патронусах. Большой филин с хищного вида клювом парил по комнате, оставляя серебристый свет. Теодор едва не задохнулся от восторга, прежде чем наконец позволил филину упорхнуть. Радостный он вернулся в косой и добежал до Фортескью, где ребята уже снова заказывали чай. «Ты такой радостный», — протянул кузен. «Радуешься, что сдашь нас отцу?» В его глазах вдруг появилась обида. «Нет, Айми, я просто рассмотрел наконец то, чего еще не видел вживую». Тепло улыбнулся он кузену. Тот улыбнулся в ответ. «Ты хороший», — заявил он, проглотив очередную ложку мороженого. «Мама говорила, что ты наверняка окажешься чопорным британцем, влюбленным в бессмысленные разговоры. А ты как дядя Вайми, вот». «Да, Айми прав», — согласилась с ним Изольда. «Не жалеешь», — обратилась она к брату, — «что я уговорила тебя уговорить папу». «Не жалею», — с достоинством отозвался мальчик. Наконец, к их столу подошел несколько ошарашенный Кантакирус Нот Третий. Взмахом палочки он опустил полог приватности, полезные чары, подумал тебя. «Теодор, это же патронус». «Да, я понимаю, но на самом деле мы столкнулись с тем, что другого способа связи. Наплевать, это телесный воплощенный патронус для 14-летнего мальчишки. Я поражен, рад, что британские ноты не выродились. Отец был бы рад узнать о такой судьбе нашего рода». Взмахнув палочкой вновь, он снял полог, и Тео понял, что Нот старший накладывал его на них двоих. Задав пару безобидных вопросов ребятам и своим детям, Кантакирус, уже гораздо более приятный, чем накануне, взял детей за руки и активировал портал, попрощавшись. «Хоть бы вышли», — воскликнул юноша за стойкой. «Американцы, Теодор, Дин и Артур рассмеялись». Глава 39. Чемпионат мира по квиддичу, 420 какой-то, оказался невозможно хаотичным, совершенно разномастным, лоскутным мероприятием. Теодор не посещал других чемпионатов, но если все они были такими, как этот, стоило отметить, что в таком случае статут держался не иначе, как на магии. Впервые оказавшись на матче открытия, Австралия против Танзании, где ирландцы болели за англоговорящих австралийцев, и друзья вместе с ними, Теодор увидел в одном месте магов за свою жизнь больше, чем маглов на британских гонках. Это открытие потрясло его, у усталого распорядителя квиддичной лиги, привлеченного к организации чемпионата, он узнал, что вмещал стадион 150 тысяч магов. Большинство из них пребывало только на единичные матчи своих сборных, потому что такое гигантское число волшебников в одном месте не сдержали бы чары вообще. «Вдвое больше, чем магов на всех наших островах», — устало улыбнулся распорядитель, имени которого Теодор не знал. Это значило, что всего магов в Британии 75 тысяч, оставалось посчитать, сколько здесь же жило маглов, и включить в свою политическую программу. Палаточный городок, вернее, палаточный океан, распростершийся за горизонты далее, быстро потерял облик магловского кемпинга, к которому призывали стремиться маги министерства. Тут и там богатые волшебники стремились выделиться своими вычурными жилищами, злоупотребляли колдовством и сверкали роскошью. Шатры, дворцы, яхты и охотничьи домики соседствовали с сотнями простецких палаток, в которых прятались многокомнатные хоромы. В одной из таких расположилась миссис Финниган с сыном и его друзья, в частности, Дин, комплектом к которому шли Артур и Теодор. Многие маги при этом еще не разместились на своих местах, тут и там выкупленные участки оставались незанятыми. Каждый день палаточный городок пульсировал, как огромная каракатица, пропуская болельщиков к площадкам, где были сняты ограничивающие аппарацию чары, нескольким постоянно забитым камином, и в обратную сторону, к стадиону. Два матча в день собирали огромные толпы волшебников, и ирландцы, посмеиваясь, своими трилистниками в шутку закидывали соседние сектора, где человеческие потоки были значительно сильнее. Стихийно образовались места торговли сувенирами. Через несколько участков от палатки Финниганов появилась лавка, где продавали ирландскую атрибутику, флаги с трилистником, леприконские шляпы и все прочее. Шотландия вылетела в первом же туре, чему участники хора профессора Флитвика были крайне рады. Болгарские вейлы, выступавшие талисманами их сборной, были немногим хуже, чем хорватские устанцы, наполовину трансформировавшиеся в зверей под действием зелий маги, что ревели медведями, гоготали чайками и выли волками. Хогвартс с пением под волынки выглядел блекло, как и сборная Шотландии, завершившая матч с разгромным счетом 350-40. Теодор быстро перестал следить за итоговым счетом и вообще за матчами. Вокруг было слишком много впечатлений, слишком много магии. От постоянного колдовства и удивительных по яркости чар и магических следов иноземных колдунов рябило в глазах. Он даже с тоской вспомнил приглушение своих способностей, которое на первом курсе ему помог сделать Снейп. К тому же был еще один повод для расстройства. Начиная с первого дня квиддича, Джинни в своих коротких записках сменила тон. Если раньше она писала с улыбкой, допуская всяческие рисунки милых созданий на полях записок, называла его Теа, то теперь только серьезные, рубленые фразы, только Теодор или Нот. Она писала, что вместе с Гарри они прибудут на чемпионат в преддверии полуфиналов, и Теодор терялся в догадках, почему Поттер превратился в Гарри, а он в Нотта. Вряд ли Грейнджер и Поттер стали бы разыгрывать его в больничном крыле, верно? В последнем четвертьфинале Болгария легендарно обыграла Макуса, после чего мистер Кантакирус Нот III и его семья спешно стали готовиться, чтобы покинуть Британию. Об этом Теодору рассказал кузен Найми, с которым они буквально столкнулись на аллее, когда Теа шел к тюберам рано утром. Благо оба Нотта, не заметившие друг друга, не упали, столкнувшись. «Я не хочу уезжать», — шмыгнув, сказал ему кузен, и порывисто вдруг обнял на краткий миг. «Я бы хотел, чтобы ты был моим братом, а не эта лохудра. Ну же, Айми, твоя сестра, чудесный человек. Мой друг Арчи очень впечатлен ее острым умом. Фи, она же девчонка. Ты будешь мне писать, если напишешь письмо, отвечу, маленький брат», — рассмеялся Теа, взъерошив Айми волосы. «Ну, мне пора, до встречи». Попрощавшись с мальчишкой, Теа поспешил к месту расположения скромного, но добротного шатра тюберов. На половину десятого был назначен визит скандальной журналистки ежедневного пророка Риты Скитер. Теодор не был уверен в том, что это лучший вариант, но мистер Тюбер был уверен в обратном. Собственно, когда он подошел к шатру своих вассалов, они вновь это обсудили. «Говорят, мисс Скитер остра на язык больше, чем принято в наших широтах», — хмыкнул Теа. «Да, нам нужна информационная бомба, чтобы все только о наших прогрессивных идеях говорили ближайший день, а затем забыли, ведь наступит финал чемпионата, и уже завтра вечером я подпишу контракт с индейцами». Мистер Тюбер был в секторе шотландских болельщиков, который уже наполовину заместился вновь прибывающими болельщиками Ирландии. Чтобы не отделяться от них, Мартин рядом с шатром установил флагшток с патриотичным дублинским триколором и трилистником. «Ну что же, вот и вы!» — воскликнула подкравшаяся с обратной стороны худая невысокая женщина-ведьма в обтягивающем рыже-зеленом костюме. «Давайте скорее начинать, через час у меня интервью с мистером Аманчем, спонсором ирландской сборной из Макуса. Прошу, прошу, мисс Скитер», — засуетился Тюбер. «Позвольте представить вам наследника основной доли капитала нашего бизнеса, мистера Теодора Нотта». Теодор пожал руку колдуньи, которая с интересом разглядывала его из-за своих громадных очков. «Мистер Нотт, какая звучная, скандальная фамилия. Удачное совпадение, лишь в прошлом месяце я писала про похождения лорда Лангбаттома и его подельников, Нотта и Скримджера, в юности. Однако, наконец, они зашли в шатер, где поднялись в мансарду. Занавесив окна от шума, они с мистером Тюбером расположились по одну сторону от стола, а мисс Скитер – по другую. «Итак», – защебетала она, выложив на стол бумагу и задвигавшееся в произвольном порядке зачарованное артефактное перо, «я назову нашу публикацию. Чемпионат мира по квиддичу как стимул для национальной экономики. Интервью с магнатами. Уберите про магнатов», – посоветовал Теодор. «Это слово обязывает». Накануне он был свидетелем спора двух арабских колдунов о том, как один назвал родственницу другого. Закончилось все едва не дойдя до смертоубийства, поэтому к словам у него тем утром было заостренное внимание. «Да, мисс Скитер». «И что же, я могу начинать?» «Конечно, мистер Тюбер. Мое время ограничено. Можете передать тезисы на бумаге, чтобы мы успели составить интервью для завтрашней второй полосы». «Ну же, КХМ, да. Чемпионат мира по квиддичу. Это отличная новость для всех промышленников и производителей магической Британии. На протяжении последних десятилетий, ввиду очевидных причин конфликта в нашем обществе, экономика островов находилась под давлением. Читатели наверняка знают, что многие бизнесы закрылись менее десятилетия назад, и по ряду позиций мы вынуждены были оказаться в зависимости от континентальных поставщиков. Это связано как с нехваткой квалифицированных кадров, год от года почти все маги, сдающие жаба, идут работать в министерство, так и с низкой привлекательностью работы на семейных мануфакториях. Скажите, включилась в разговор как интервьюер мисс Скитер, как вы видите решение этой проблемы? Ну, как мы уже отметили, степенно ответил успокоившийся Тюбер, чемпионат, отличный фон для заключения новых международных, экспортных контрактов для национальных производителей. К сожалению, в связи с высокой загруженностью бюрократического аппарата министерства начальник отдела международных отношений, господин Крауч, не ответил на наше предложение провести деловые мероприятия в ходе чемпионата, однако горизонтальные связи работают. Не думаю, что могу раскрыть, какие именно контракты у моих коллег появились, но некоторые семьи явно улучшат положение своего бизнеса. Единственное ли это решение проблемы, мистер Нотт, вы, как студент Хогвартса, наверняка имеете отличное мнение, молодое и пышущее задором. Благодарю, мисс Скитер, Тиа прокашлялся. Действительно, обозначенные мистером Тюбером проблемы ярко видны и здесь, при организации проведения чемпионата. Конечно, на мой взгляд, это вызвано фундаментальным перекосом экономического уклада в Британии, к которому мы дрейфовали последние полвека. Общество, в особенности старые семьи, сосредоточившие значительный, если не весь, капитал в своих руках, находятся в некоторой оппозиции друг к другу, и министерство здесь один из участников противостояния, а не третейская сторона. Уверен, что возможное примирение политических оппонентов в Визингомате могло бы приблизить восстановление национальной экономики, и одновременно с тем уверен, что его не произойдет, столь категорично противостояние. При этом, хочу отметить также, Теодор готовился к этой речи весь предыдущий день, поэтому слова отлетали от зубов проще, чем когда-либо, что один из важных нынешних аспектов, падающее год от года число выпускников Хогвартса. В конце 70-х годов школу закончило 108 человек, а в один год со мной поступило немногим более 50. Как вы можете, глядя на ситуацию изнутри, прокомментировать такие цифры? Ведь и правда это имеет прямую связь с теми проблемами, о которых говорите вы и говорят другие люди в Британии. Связано ли это с нежеланием общества, старых семей, отдавать детей в школу, которой управляет явный маглолюб Дамблдор? Пожалуй, основная причина здесь в финансах. Вы знаете, моя семья на протяжении долгих лет придерживалась консервативных взглядов. Да, конечно, скандал вокруг памфлета вашего предка Кантакируса до сих пор вызывает ожесточенные споры в салонах Лондона, Эдинбурга и Белфаста. Кантакирус был братом моего прадеда, а не предком, прошу заметить. Так вот, я учусь в Хогвартсе, как и мои однокурсники, среди которых есть представители семей Малфоев, Монтегю, Макмилланов, Уизли и многих других. То есть старые семьи как раз не перестают обучать детей в Хогвартсе. Наоборот, цена обучения в школе становится все менее доступной для тех полукровок и низкорожденных чистокровок, кто обитает в магическом мире на невеликие доходы от жизни в магических кварталах. Понимаете, к чему я клоню? Цена года в Хогвартсе – 800 галлеонов, если я ничего не путаю, из которых сам Хогвартс получает едва ли 200, а остальное идет в гонорары департаменту образования. О, это очень интересное замечание изнутри. Значит ли это, что вы предлагаете сократить стоимость обучения? Скорее наоборот, вмешался Тюбер. Я поддержу слова мистера Нотта и объявлю, что вместе со своими партнерами, Булстрадом и Честерсоном, начну в грядущем учебном году обеспечивать образовательную стипендию в размере оплаты года учебы 10 студентам, поступающим в Хогвартс, на основе целевого контракта. Я плачу за их обучение, а они отработают на моем предприятии. Это необычный и интересный формат. Решит ли это проблемы вашего предприятия в краткосрочной перспективе? Я, с вашего позволения, подхватил уже тебя, отмечу еще одну категорию людей магического сообщества, которые недостаточно вовлечены в экономические процессы. Это, конечно же, маглорожденные скрибы. Вижу в ваших глазах удивление. Непосредственно магов всех статусов рождения на наших островах порядка 75 тысяч согласно статистике министерства за 90-й год, а по исследованию доктора Жуля Бурбон Флорентийского из университета Сорбонны, на каждого маглорожденного мага приходится до 4 маглорожденных сквибов, зачастую кровных родственников маглорожденных магов. Это очень смелый тезис, мистер Нот. Значит ли ваши слова, что вы хотите наделить сквибов теми же правами, что и волшебников, при условии, что сквибы лишены магии? Не могу оперировать в этом вопросе фактами полноценно, но сквибы, насколько мне известно, не лишены магии, а обладают недостаточно развитым магическим ядром, чтобы колдовать, при этом и зелья, и артефакты, и даже некоторые простейшие чары им подвластны. Представьте, какой спрос можно было бы обеспечить на товары потребления за счет сквибов, и какой рост бы это вызвало со стороны поступления налогов. Очень революционные идеи, мистер Нот, но от 14-летнего школьника мы и не ожидали услышать менее наглых, в хорошем смысле, предложений. В заключение отметим здесь вот, что думает по поводу сквибов международная пресса и конфедерация магов. Последние фразы Скитер пробормотала себе под нос. «Все, Рита?» – спросил, утирая пот со лба, Мартин Тюбер. «Да, Мартин, это очень вкусный материал, мистер Нот». Она пристально посмотрела на мальчика. «Если вы решите продолжать политическую карьеру с такими идеями, а я по вашим глазам вижу, что уже решили, так вот, позаботьтесь о том, чтобы вас не ликвидировали все стороны этого противостояния». Она криво усмехнулась. «Мне близки ваши идеи. Скажу откровенно, я полукровка, а моя мать – сквиб, но высокородные лорды, они разорвут вас на кусочки. Закройте камин-то всего мира, мистер Нот. Всего хорошего, Мартин». Я побежала дальше. «Ждите материал завтра на второй полосе». Рита ушла, трансфигурировав свои кроссовки на ходу обратно в туфли, а Тюбер сел на стул, который она занимала. «Хорошие слова, Теодор», – похвалил он, призвав чарами бутылку виски. Не чураясь присутствия мальчика, он отпил прямо из горла и занюхнул сгибом локтя. Агдину понравится эта идея, он чего только не перепробовал. Но, будь уверен, что старые семьи действительно увидят в твоих словах угрозу своему состоянию и примутся порочить твое имя. Впрочем, надеюсь, финал все скроет. Теодор тепло попрощался с Тюберами и удалился. Уизли должны были прибыть еще утром, и он намеревался поприветствовать Джинни и вручить ей подарок на прошедший день рождения, набор зачарованных украшений для волос. Уизли поставили палатку на достаточно значительном расстоянии от места расположения шатра Финниганов. Ее расположение Теодор увидел по сидящему с кислой миной на лавочке перед палаткой Рональду. Он, казалось, вытянулся за прошедшие месяцы так, будто стремился изобразить фонарный столб, приближаясь в свои 14 к росту мистера Уизли. «Рональд, приветствую», – кивнул ему Теодор. Уизли отвлекся от игры в ножички. Он кидал явно макгловский ножик в очерченную концентрическими кругами на траве мишень, и поднялся, пожав руку. «А не подскажешь, где?» «Джин, внутри». «Она не пошла с Форджами на матч, ждала, что ты придешь», – кисло ответил Уизли. «Или тебе Перси нужен, смеешься?» «Едва ли». «Он прознал откуда-то, что ты какое-то интервью скандальное дал, где полил его любимого Крауча помоями. Теперь грозится проклясть тебя. Перси попал на стажировку к Краучу. Я рад за него. Твой брат подавал надежды. Он занудная задница, и был таким всегда». Рональд сплюнул. «А где Поттер? Разве он не с вами? Этот Джин тебе писала? Слушай, приятель, я тебе как ее брат советую. Не гуляй с другими девчонками, кто бы они ни были. Она места себе не находила последние дни из-за этого». «Что? Я? Тебя видел Билл в Эдинбурге. Ты, негр наш с этим твоим гэмпом, пацан какой-то мелкий и девушка твоя». Он так сказал. Теодор вскочил, сжав кулаки, не зная, что ему делать, плакать или смеяться. Это. А Поттер со своей Герми ушли гулять по лагерю. Тьфу, тошно, не могу. Я им теперь совершенно не нужен. Теодору в целом было плевать на душевные страдания Рональда Уизли, и он сосредоточился на том, чтобы выдохнуть, закрыв глаза. «Мистер Нот, вы уснули?» Холодным обиженным голосом спросила Джинни, вышедшая в этот же момент из палатки. «Так нечего по ночам гулять со всякими. Спать надо». Теодор мгновенно открыл глаза и в последний момент поймал своими ладонями руку Джинни, которая, едва не плача, хотела отвесить ему пощечину. «Джинни, послушай меня», – зашептал он как можно более нежно, опускаясь на колени перед девочкой. «Это не то, что ты подумала. Твой брат Билл увидел не меня, вернее, меня, но ни с какой не девушкой. Тебе Рон рассказал?» «Да», — всхлипнула она. «Придумал оправдание?» «Нет же, я все объясню. У меня был дед, у него был кузен, он сбежал за океан. У аббата была мельница, на мельнице мололась пшеница». Оборвала его Джинни словами из детской считалочки. Причем тут твой дед? Он вообще гонщик был. Да, и вот его кузен остался в Макуса, и там у него появилась семья, и вот эта семья приехала на чемпионат в Британию. Это моя кузина Изольда была. Она вообще Артуру нравится. Джинни, прости меня, повинился он, утыкаясь макушкой в ее живот. Она засмеялась, слегка всхлипывая. Я должен был все рассказать сразу, а не откладывать. Но я и представить не мог. Поднимайся, рыцарь любви, рассмеялась она громче. Теодор встал на ноги и достал из кармана с расширением пространства подарки, букет цветов, красивых красно-желтых пионов и набор украшений. Джинни охнула и, приняв подарки, даже неловко коснулась губами его щеки. Теодор почувствовал, что еще немного, и бабочки в его животе помогут ему воспарить самому. Спасибо, Тя, я подумаю насчет Хаксмида. Она рассмеялась и убежала внутрь, откуда послышались восторженные восклицания миссис Уизли. Теодор, не зная, что делать, присел снова к Рональду. «Даже не знаю, что было бы лучше», — фыркнул тот. «Чтобы она была такой счастливой от внимания скользкого слизеринского тебя, или чтобы страдала от вечной любви к Поттеру, пока тот не замечал ее, а Гермиона, уважая ее чувства, страдала, пока я бы ее не утешил. Если я правильно помню, Рональд, это ты довел Грейнджер, что она ушла в тот толчок на первом курсе», — заметил Теодор с улыбкой на лице, блаженно глядя в безоблачное небо. «Это было давно и неправда», — хмуро ответил тот. «И вообще, пошел ты». На следующий день Теодора действительно атаковали реакцией на вышедшую статью. Десяток патронусов счастливыми голосами с самого утра выразили ему поддержку, заявляя, что права сквибов — как раз то, чем стоило бы заняться. Десяток других лиц направили послания, некоторые совы атаковали с воздуха, целясь попасть письмами как можно болезненнее, но в целом основная масса обратной связи пришла именно Тюберу. Он с радостным видом показал список фамилий бизнесменов из разных кланов, выразивших желание присоединиться к стипендиальной целевой программе, и с менее радостным – гору бумаг в специальном контейнере, где находились потенциально нежелательные по содержанию послания, разобранные дорогим сканирующим секретарским артефактом. Теодор вновь поймал себя на мысли, что продешевил с Тюберами. Оказалось, что семья Уизли получила билеты на финал чемпионата в министерскую ложу, бок о бок с министром Фаджим и главой магической Болгарии Яковлевым. Вместе с ними туда отправились и Поттер с Гермионой, а Теодор, Артур, Дин, Симус с матерью, Невиллу с бабушкой и кузеном Оливером, Терри Бут с семьей, Забини с матерью и очередным отчимом, долговязым американским ирландцем, расположились на нескольких рядах на одной из срединных лож трибун, отведенной ирландцам. Финальный матч как таковой был полон грязных приемов. Вновь никто не ограничивал талисманов, лепреконы сыпали золотом, а ловец Болгарии Виктор Крам поймал снитч, при том, что очков за него все равно не хватило для победы. Все ирландские сектора трибун орали от восторга, скандируя кричалки. Волшебники и ведьмы пускали из палочек фейерверки, кто-то даже запустил огромного лепрекона из палочки, в то время как болгарские и вообще европейские болельщики восхваляли Виктора Крама, юного ловца. Теодор предавался всеобщему веселью, несмотря на усталость и давление огромных шумных толп людей. Когда их компания, наконец, покинула празднующие трибуны, даже после финала никто не снял антиоперационный купол, из-за чего всем пришлось пережить ужасные давки, Теодор и компания разошлись, попрощавшись. Некоторые, как будто и лангбаттомы, планировали убыть уже в ночь, другие, как, собственно, Финниганы и их гости, следующим утром. Благо, покупки к Хогвартсу уже были сделаны, и ни друзьям, ни приютившим их ирландцам спешить было незачем. Часы Нокта показывали под полночь, когда они дошли до палаток. Ирландские болельщики гудели, весь их сектор лагеря был полон празднующих волшебников и ведьм. Кто-то распевал гимны, кто-то распевал алкоголь. Многие группками обсуждали прошедший матч. «Ну все», — радостно воскликнул Симус, — «теперь мы всю ночь гулять будем». В тон его словам кто-то запустил шутиху. Крики со стороны стадиона усилились. Толпа и не думала успокаиваться. «Эй, мы спать ложимся», — закричал какой-то болельщик в колпаке, вылезший через проход от шатра Финниганов. Мать Симуса, сославшись на головную боль, уже ушла внутрь, а ее сын достал с заговорщическим видом бутылку какого-то ирландского пойла, которую ребята пустили по кругу. Алкоголь оказался обжигающим на вкус, но Тиа справился, а вот Артур едва не забрызгал всех, когда выпивка попала не в то горло. Прошло еще где-то с полчаса, пока гомон голосов начал утихать. Отблески зарницы зарева фейерверков сменились дымкой от костров и сверкающим звездным небом. Теодор сидел на земле, незаметно проваливаясь в дрему, а прочие ребята и вовсе спали в повалку. Ему почудилось на секунду, что он уже спит и видит кошмар, который вяло попытался отогнать рукой и моргнул. Это был не сон. Теодор поднялся, доставая палочку. В небольшом отдалении кричали какие-то люди, кто-то с визгом бежал, спасаясь от неведомой напасти, а навстречу спешили мужчины с палочками в руках. Выглянув из-за угла соседнего шатра, Теа ужаснулся увиденному. Кто-то поджег шатры шотландских болельщиков и разбрасывался заклинаниями в воздух, где левитация магии удерживала несколько человеческих фигурок. Нетрезвое сознание тут же подсказало, что это могла бы быть Джинни, но он волей отринул такую мысль. Его девушка была вместе с отцом и семью братьями, матерью, Поттером и Гринджер, и ей точно не могла угрожать такая участь. И все же злость ободрила Теодора. Он попытался сделать шаг, и чуть не упал, запнувшись о налокавшегося Дина. «Томас!» — рявкнул он. «Боевая тревога! Гэмп, сука, вставайте!» Перешагнув через зашевелившихся друзей, Теа, окончательно ощущая себя трезвым, пошел вперед, к огням, пропустив убегающую даму в ночнушке, уносившую на руках какую-то собачку с криками на ирландском. «Авгури!» — взмахнул Теодор палочкой, из которой тут же вырвался сноп красных искр. «Удивительно!» Но никто до сих пор не сделал этого, хотя, очевидно, какой-то бой впереди завязался. Экспекто патронум. Тетушка, в лагере квиддичных болельщиков кто-то устроил беспорядки. Филин, вызванный воспоминаниями о квиддичном матче в начале лета, упорхнул в небеса, и мгновением позже купол антиаппарационных чар, что сковывал небесную твердь, лопнул, в магическом взоре разлетевшись тысячу осколков, осевших на землю. Где-то вдалеке послышался хлопок. Видимо, взорвался перегруженный артефакт, питавший эти чары. Тут же рядом с Теодором с хлопком появилось несколько людей в красных мантиях с хмурыми лицами, ведомых темнокожим Аврором. Мгновенно сориентировавшись, он начал отдавать приказы. «Эдди, лови Макглов. Гестия, на тебе поддержка по правому флангу. Диксон, организовать эвакуацию пьяных рыл». Авроры ринулись вперед, не считаясь с преградами, и мгновениями позже фигурки с неба уже летели вниз. Где-то позади, в лесу, куда, к границам охраняемой зоны, бежали спасающиеся бегством, раздался еще больший шум ужаса. Обернувшийся назад Теодор застыл, как вкопанный, над деревьями, сверкая ужасно зеленым отблеском, зависла огромная, пугающая, фигура змей, такая же, какая 14 лет застывшим напоминанием о страшных временах чернела на руке отца. Глава 40. Фамилия, имя, возраст, устало задала вопросы невыспавшаяся девушка в красном рабочем сюртуке, скроенном под женщину, но изначально задуманным как, очевидно, мужской предмет гардероба. Теодор Магнус Нотт, не менее устало выдохнул Теа. 14 полных лет. Палочка, продолжила колдунья. Теодор протянул свою дубовую палочку. Вам вменяется двукратное нарушение ограничения колдовства на каникулах, а также колдовство в зоне, определенной постановлением министра магии номер 984 гамма 12/63 Ц сегодня ночью, 19 августа 1994 года по европейскому летоисчислению. Вы признаете вменяемые нарушения? Теодор с удивлением отметил, что уши и нос девушки изменили форму и облик. Да, я действительно применил чары Авгури для вызова стражей правопорядка и чары вызова защитника, чтобы передать своей тетушке, сотруднице Эврората Гестии Джонса сложившейся ситуации. Отлично, она вернула ему палочку. Согласно постановлению министра магии, без номера, вы подвергаетесь амнистии от любых нарушений, совершенных на территории зоны. Определенной постановлением мне нужно его повторять, благодарю, не нужно, кивнул Теодор. Я могу идти, да, следующего пригласите. На улице было все еще темно. Предрассветные сумерки вот-вот должны были начаться, а министерские сотрудники безустанно трудились, чтобы скрыть следы ночных разрушений. Никто официальных комментариев не давал, а потому слухи ходили самые разные. Кто-то говорил, что выпившие шотландцы решили припугнуть счастливых ирландцев террором темного лорда, который особенно силен был именно в Белфасте и окрестностях, кто-то грешил на пьяные игры с огнем, кто-то – на возвращение темного лорда. Теодору было ясно только одно – если кто-то хотел нагнать ужаса и испортить впечатление от праздника, то он своих целей не добился. Большая часть болельщиков так ничего и не поняла, а заклинаниями изменения погоды министерские маги разогнали чары темной метки за считанные минуты после ее появления. Многие вовсе считали, что это был сон. Теодор так не считал. Вернувшись к шатру финниганов, ради чего ему пришлось поплутать, он застал там своих друзей с ободранными матерью Симуса ушами. «Теодор, ты что, участвовал в этой глупости?» «Какой глупости, миссис Финниган? Почему тебя забрали авроры?» «Я их вызвал. Нарушил запрет на колдовство и вызвал авроров. Мне сообщили, что мое нарушение аннулировано по устному распоряжению министра». «Ах, вот как? Ну, что же, не могу не сказать вам всем, что идея стащить у меня портвейн была идиотской. Симус получит за это ремня, когда его отец узнает об этом. И не мамкой тут. По голой заднице отходит отец, будешь знать». Теодор из вежливости отвернулся. «Я собрала ваши вещи, мальчики», уже спокойнее сказала мать Симуса. «Думаю, что мы справимся с палаткой сами с Симусом». Это был самый прозрачный намек, какой только мог быть. Поблагодарив за оказанное доверие и извинившись за неоправданное поведение, ребята отправились к публичным каминам, очередь в которые начиналась за 500 метров. Пока маги и колдуны в очереди обсуждали ночные события, Теодор зло зыркнул на помятых приятелей. Длинные волосы Артура растрепались, его лицо несколько опухло, а в рассветном свете он и вовсе выглядел как инфернал. Дин был немногим лучше, страдальчески морщись при каждом громком звуке. «Чё, выпили?» «Да», — тихо процедил Теа. «Самооборона, мать вашу, без противника». Он отвернулся, не желая развивать эту тему, пока друзья страдальчески вздыхали. Нотхолл неожиданно встретил их огромным числом разных писем, которые совами скидывались через камин. Иных мыслей у Теодора даже не было. Карманный вредноскоп Дина, подаренный ему на 14-летие в складчину, показал, что половина писем была не слишком приятного содержания. Теодор даже удивился, что столько разнообразной корреспонденции в целом было отправлено. Следующую неделю он посвятил разбору писем. Многие маги самых разных возрастов поддерживали его. Кто-то дополнял идеи устроить курсы на базе Министерства или Хогвартса для введения сквибов в жизнь магического сообщества, но не меньше людей критиковало. «Мистер Нот, вы понятия не имеете, как тяжело жить сквибом, рожденным в магических семьях. Помилуйте, вы предлагаете нам добровольно вернуться в мир, где все вокруг полноценны, а мы нет. Избавьте себя от глупых фантазий. Моя семья годами делала все, чтобы я ненавидел мир магии, и вот они, по вашей задумке, приглашают меня убирать коровий навоз. Идите в жопу с такими идеями». Такие письма без подписей приходили от сквибов, от родителей сквибов, от маглорожденных. Последние в некоторых случаях увидели опасность для себя. «Мистер Нот, ты тупица. Министерство благодаря взвешенной позиции дает простор для реализации нам, изначально угнетенным чистокровными привычками и идиотскими традициями, а ты предлагаешь заменить нас на сквибов, перечеркнуть всю политику Дамблдора. Немыслимо». Все это нуждалось в осмыслении, и Теодор перерабатывал конструктивную критику, стараясь придумывать на нее обоснованные ответы, и даже написал несколько писем наиболее конструктивным критикам. «Господин директор, я благодарю вас за внимание к моему скромному интервью, данному накануне. Смею заметить, что это единичная акция, которая не скажется на моей сосредоточенности на учебе. Благодарю за внимание и к этому вопросу. Действительно, и я согласен с вашими аргументами, текущий порядок вещей в Британии не предполагает изменения отношения к скрибам. Многие семьи считают наличие скриба среди детей или родственников проклятием или по меньшей мере постыдной, порочащей доброе имя особенностью. Я, напротив, не считаю, что магическое сообщество может разбрасываться таким числом людей, знакомых и с миром магии, и с миром маглов. Скрибы могли бы стать нашим связующим звеном, теми, кто будет обеспечивать заимствование наиболее успешных и эффективных идей из мира маглов. Конечно, это не вопрос одного дня и не то, что мы могли бы изменить в себе. Но, как и с особенностями оплаты обучения, мне этот вопрос видится одним из важнейших в перспективе ближайших лет. Я вижу себя в будущем политиком, но не консерватором, как вы могли бы представить, а центристом. Многие идеи из тех, что заявляют ваши сторонники, как бы вы ни открещивались от их существования, заслуживают внимания и реализации, а беда Британии в том, что договориться две стороны не могут и не смогут, особенно в свете происходящих событий. С уважением, Т.Н. Еще одно письмо он написал мистеру Уизли, который прислал короткую записку. «Конечно, как один наследный член Визингамота другому наследному члену, я не могу не отметить, что ваши слова революционны», – писал Артур Уизли. Теодор поблагодарил его за внимание и пообещал в будущем представить более подробно изложенные мысли. Пока он страдал бумагомаранием, Дин убежал к семье, с которой отношения у него становились все более прохладными, а Артур засел за рисунками. С его позволения они установили контакт по переписке с Изольдой, которая мило покраснела при прощании с Артуром и Теодором. «Ничего не могу поделать», — объяснял он, проглатывая едва прожеванный бутерброд. «Я буквально теряю голову, когда красивая девушка начинает говорить вещи, в которых я ничего не понимаю. Это я теперь понимаю», — говорил он. «Почему мне эта Перкс так запала? Именно поэтому. Я полгода таскался в библиотеке за Грейнджер, пока они с Поттером не начали обжиматься. У меня все в движение приходит, когда они умные вещи говорят. Но-но», — одергивал его Теодор на правах старшего кузена, посмеиваясь. «Никаких движений в ближайшие 8 лет. В Британии — 6. А ей тут понравилось», — дерзил Артур в ответ. «Последним делом, которое тебя откладывал до последнего, было связано с движениями уже отца. Бумаги в семейном сейфе Гринготтса жгли руки, иносказательно, конечно. Он не хотел бы обнаружить, что отец изменял матери до его рождения, или, например, того, что какой-нибудь Томас окажется его родным братом по отцу. Впрочем, у Томаса дядя, как он рассказывал, должен был пойти в Хогвартс, но погиб по пути. Бумаги, о которых говорил отец, представляли собой записи в Макгловской истрепанной тетрадке. Там были перечислены адреса, имена, не везде, и даты в 2 колонки. Первая стояла за 9 месяцев до второй, а во второй в скобках был год поступления в Хогвартс потенциального ребенка. Теодору мерзко было даже думать о таком детальном подходе к фиксации всех похождений на несколько страниц убористой таблицы, однако он, преодолевая сомнения, решил отправиться 30 августа по первому адресу. Отец записывал все в хронологическом порядке, и первая запись значилась 83-м годом, маем, то бишь, если от той связи кто и родился, то он или она могли бы пойти в Хогвартс этим сентябрем. Уолвард был странным магловским районом, где магия почти не ощущалась. Бедные, запущенные многоэтажные дома, возле которых играли неопрятно одетые дети, молодые мужчины и женщины, праздно шатающиеся по улицам и явно торгующие телами, в целом это было гораздо хуже Эктона. Добравшись до места, которое значилось первым адресом из списка, Теодор неуверенно постучал в дверь. «Кто там?» – спросил грубый старческий голос. «Прошу прощения, я могу увидеть Амелию или ее ребенка?» Ответом ему было гнетущее молчание. «Кто ты такой, мальчишка?» – распахнулась дверь. Красноносый старик с язвами на лбу, явно пьяный, в одном белье, смотрел на него с явной ненавистью. «По какой причине тебе есть дело до моей девочки? Она умерла родами, сгорела, это проклятое дитя ее выпило изнутри. Откуда ты знаешь про него? Говори, ну». Теодор отпрянул под неожиданным напором старика. «Я не хотел, я не знал. Всего хорошего. А ну стой, мальчишка». Теодор бросился бежать, но едва он пробежал 2 дома, как в боку снова закололо, и ему пришлось перейти на шаг. Вроде бы никто не преследовал его, но крики старика, казалось, продолжали звенеть в его ушах. «Проклятое дитя, которое одарил Амелию чистокровный маг Магнус Нотт, высосало все соки из этой девушки. Нерожденный маг, а сколько их, нерожденных магов, умерло в Британии из-за его семьи? Сколько записей в тетрадке отца были могилами на кладбищах?» Вернувшись домой, Теодор выпил купленное по случаю зелье сна без сновидений, чтобы отпустить эту ситуацию. Не помогло. До вокзала ребята добирались так же, как и в прошлые годы, на магловской электричке. В этот раз Дин всю дорогу прикладывал к щеке холодную тряпку, которую ребята по очереди украдкой заколдовывали, пока никто не видел. Кинжал вернулся домой, и Томас со своим чемоданом попал под горячую руку. Оказалось, что не все проблемы сводные братья решили друг с другом, и Дину перепало по лицу. Кингс-Кросс встретил их холодным туманом и дождем, и зонт-трость пригодился вновь. Теодор поднял свои вещи в вагон, а затем дождался прибытия большого семейства Уизли, чтобы помочь занести вещи Джинни. Она отклонила его приглашение сесть в одно купе с ним, впрочем, это не слишком расстроило Теодора, предпочтя общество своих подружек, которые у нее, в пику осени ее первого курса, уже давно были. Самого Теодора, едва лишь поезд дернулся и начал набирать ход, озаботили гораздо более важной, по мнению вопрошающих, темой клуба самообороны без противника. Количество желающих присоединиться к клубу только выросло. Тюбер написал, что индейцы подписали сделку даже на больший объем, чем ожидал Мартин, и большую часть времени гости из Маку сорвались обсуждать идеи, озвученные Нактом. Несмотря на следующие события, финал чемпионата и беспорядки, просочившиеся в прессу за авторством все той же вездесущей Риты Скитер, слова Теодора не остались незамеченными. А вот и клуб скриболюбов ощерился, вваливаясь в чужое купе, Драко Малфой. Выглядел он, откровенно говоря, не слишком хорошо. Круги под глазами выдавали нарушение сна, взъерошенные волосы и сдвинутый на бок галстук, множество волнений, отвлекавших его. «Что, когда планируете свадьбу с Филчем, мистер Нот?» Драко ласково улыбнулся ему Невилл, который стал к 14 годам представлять собой не увольня, но подтянутого здоровяка. Виновен в этом был Криви, насоветовавший ему еще зимой бегать по утрам, и результат был налицо. «Скажи, кто тебя так обидел, что ты так плохо выглядишь? Идите к Мардриду», — скривился Малфой и захлопнул дверь купе. В итоге внеурочное собрание клуба в купе постановило расшириться на всех желающих, для чего Бут вызвался внести изменения в устав клуба, утвержденный директором. Это было не слишком хорошим решением, как казалось Теодору, но он уже сам дал своим друзьям понимание, как они будут жить в этом году, еще на прошлых рождественских каникулах. В Хогвартсе за столом преподавателей было чуть больше людей, когда студенты расселись после поезда, чем в прошлом году. Люда Бэгмин, бывший квиддичист, куратор спорта в министерстве, соседствовал с Хагридом, а по левую руку от профессора Вектор сидел усатый Бартимиус Крауч, недовольно взирающий на шумных студентов. Школьники шушукались, пересказывая друг другу сплетни, а Дамблдор медлил, не начиная церемонию распределения. Одно из мест за столом явно пустовало. Небо в трапезном зале соответствовало погоде на улице, портившейся с каждой милей поезда на север, и периодически там сверкали молнии. Наконец, профессор МакГонагалл ввела новых кандидатов на распределение. Их было заметно больше, чем в прошлые годы, что приятно впечатлило Теодора, а многие слизеринцы старших курсов, переглядываясь, то и дело кидали на него заинтересованные взгляды. «Отличная идея, Нот», — заявила ему вдруг Паркинсон, — «давай такие почаще. Через 5 лет на нашей ферме будут трудиться аж трое мальчишек из Лютного, отрабатывая учебу в Хогвартсе. Мне кажется, за это ты заслуживаешь ордена Мерлина, или хотя бы премии». За прошедшие 3 года они говорили друг с другом едва ли десяток раз, и едва ли раз это было вне учебы, поэтому столь длинная фраза Паркинсон шокировала Теодора до глубины души. По глазам сидящего неподалеку Малфоя он видел, что точно так же это шокировало и его самого. Впрочем, Теодор заметил, что мизинцы Малфоя и Паркинсон более не украшали одинаковые парные колечки. Это говорило о многом. Они разорвали помолвку, будто читая мысли, ехидно прошептал ему на ухо Блейз, пока Гриффиндор аплодировал очередному первокурснику, пополнившему их ряды. «Чего это, интересно? Паркинсон нашел для своей девочки мужа постарше», — хихикнул Забини. «Говорят, это кто-то из наследников Милфордов, решивших вложиться в его бизнес». Про Милфордов Теодор слышал только то, что этот, некогда влиятельнейший род, в 19 веке назначавший и снимавший чиновников одними намеками, пали жертвой своих амбиций, перейдя дорогу последовательно Гриндевальду, Дамблдору, Министерству, Макглам и Темному Лорду. Череда неприятностей подкосила их основных оппонентов, Пакстонов и Блэков, и в итоге все 3 рода либо исчезли с карты политической Британии, либо захерели настолько, чтобы родниться с поставщиками волшебного сена для магических животных, чем занимались Паркинсоны. «Пакстон, Джим», — огласила громогласно МакГонагалл, выводя Теодора из размышлений. «Слизерин», — выкрикнула вердикт шляпа. Нот зааплодировал, провожая взглядом очередного первокурсника своего дома. МакГонагалл дошла лишь до буквы «П» по алфавиту, а за их столом сидела уже 1,5 десятка детей, испуганно оглядывающих друг друга и старших соседей. На неформальное лидерство новоявленный мальчик претендовать не стал, несмотря на фамилию. «Что-то они никак не закончатся», — посетовал Пайк. «В прошлом году было меньше людей. Этот набор какой-то рекордный», — пожал плечами какой-то 5-курсник. Теодор никогда с ним близко не общался. «У дяди вчера был аншлаг в магазине», — На спонсорские деньги несколько десятков полукровок покупала себе котлы для первого курса. Видимо, это все нот. Взгляды вновь сошлись на Теодоре. «Что вы планируете в этом году со своим клубом?» – спросил третий курсник Брекс, высокий, тощий, со слегка выпученными глазами. «Темные искусства будете изучать, самооборону от них. Тебе бы все про темные искусства поговорить», – рассмеялся младший Флинт напротив него. «Какой нам толк от этих запретных ритуалов, если в школе все равно мы даже не сможем их воспроизвести?» Наконец, распределение закончилось. Дамблдор поднялся со своего места, чтобы произнести речь, и даже начал говорить, когда с грохотом, после очередной молнии под потолком, распахнулась дверь трапезного зала. Клацая протезом ноги, эффектно шурша полами своей кожаной мантии, по центральному проходу, где только что стояли первокурсники, шел Аластер Муди, Шизоглаз. Дамблдор, дождавшись, пока Муди сядет на отведенное ему место, продолжил, рассказав о том, что в этом году Хогвартс примет у себя возрождаемый турнир трех волшебников, состязание магических школ Хогвартс, Дурмстранг и Шармбактон. У Теодора это не вызвало никакого воодушевления, на иностранцев он насмотрелся на чемпионате, младшекурсников все равно до участия бы точно не допустили, а большее ему было малоинтересно. В связи с этим, продолжал Дамблдор, в этом году, вынужден вас огорчить, не будет проводиться регулярного квиддичного турнира. Полагаю, вы все достаточно насладились этой замечательной игрой во время чемпионата, а потому это не сильно вас расстроит. По залу прошелся гул разочарования, но в основном все действительно были присыщены квиддичем. Кроме того, продолжал Дамблдор, поскольку наши гости прибудут уже в середине октября в замок, им нужны будут специальные помещения под учебные мероприятия, по настоянию мистера Крауча мы приняли решение отозвать разрешение на клубные занятия всем клубам моложе 2 лет. В прошлом году школа пережила бум клубов, но их ведение будет разрешено вновь лишь в следующем учебном году. Теодор в шоке переглянулся с сидящим через 2 ряда Бутом и Блейзом. Директор буквально запретил собираться именно их клубу, случайно или намеренно, или, судя по тому, что он упомянул мистера Крауча. «Ты говорил про Крауча в своем интервью», — вновь шепнул Теодору Блейз. «Это месть». Теодор расслабился. Он не планировал в учебном году заниматься политикой, но если политика хочет, чтобы он занимался ей в Хогвартсе. «Мистер Нот, добрый вечер», — поймал Теодора бледный от испуга первокурсник. «Кажется, это и был тот самый Джим Пакстон. Мы с вами познакомились летом у миссис Тюбер, вы, должно быть, не помните». «Помню, почему же», — ответил ему Нот, гадая, зачем мальчик выдернул его. «У тебя какой-то вопрос? Мой дед и единственный воспитатель, лорд Джулиан Пакстон, передает вам свое расположение и заверяет в том, что поддерживает мысли, высказанные вами в интервью газете. Я бы хотел», — сглотнув, продолжил он, — «по возможности, оказаться вам полезным в ходе своего обучения в Хогвартсе. Я могу выполнять поручения, брать книги, носить письма в советню». «Постой, а зачем, мальчик?» — наконец, посмотрел Теодору в глаза. «Хотелось бы стать частью вашей команды, наследник Нот, когда придет время». «Это действительно надо доказать делом», — кивнул Теодор. «Думаю, что мы с вами попробуем поработать, наследник Пакстон. Приятных снов». Войдя в спальню, Теодор поразился: Драко Малфой раздевался, чтобы отойти ко сну, стоя у своей кровати в дальнем углу. Чтобы вместить ее, значительно сократилось расстояние между кроватями других ребят. В гостиной ребята, включая Блейза и Пайка, праздновали начало года, а Крэббу еще после пира стало плохо от переедания, и он с Гейлом ушли к мадам Помфри. «Приятно видеть, что ты снизошел до остальных, Малфой», — нейтрально отметил Теодор, вешая свой пиджак на плечики. «Спасибо, что показал эту моду. Кстати, не только тебе идут классические макгловские костюмы из 20-х. «Ты так просто обо всем говоришь», — не в попад заметил Драко, не поворачиваясь к нему. Его руки ходили ходуном. «Моя мать плакала каждый вечер на этом сраном чемпионате, а когда какой-то ублюдок выпустил метку, ей и вовсе стало плохо. Он возвращается, как нам с этим жить?» Теодор вспомнил о том, как его отец требовал убить себя. Его передернуло. «Как жить? Очень просто», — ответил он, наконец. «Надо оставаться в первую очередь волшебниками и ставить магию превыше всего, а не желать смерти грязнокровкам», — не сдержался он, — «иначе они пожелают смерти уже тебе». Малфой опустил голову, а потом стремительно, сорвав с себя рубашку так, что пуговицы аж отлетели в разные стороны, едва ли не бегом с голым торсом прошел в сторону уборной, задев худым острым плечом Теодора. Учебный год ожидался веселым. Глава 41. Первая неделя учебы захватила Теодора с головой. Как и в прошлые годы, все преподаватели решили, что студентам недостает нагрузки, и примерно вдвое увеличили домашние задания. Теос с содроганием представлял, что будет в следующем году. Впрочем, единственным преподавателем, который еще не дал задание, был Аластер Муди, к которому ребята как раз шли на занятия. Накануне произошел инцидент, явным свидетелем которого Теодор не был, однако слухи ходили самые разные, вплоть до того, что новоявленный преподаватель был так категоричен к слизеринцам. С этим Теа мог согласиться по своему опыту встречи с бывшим Аврором, что превращал их в зверей. Одно было ему известно наверняка, Аластер Муди сделал с Малфоем что-то такое, что всю ночь, выпив зелье сна без сновидений, он всхлипывал и мешал спать своим соседям. Это было странно, и это пугало. Когда ученики расселись по своим местам, Муди влетел в кабинет, хлопнув дверью за своей спиной, и с лязгом прошелся до своего места. По сравнению с бытием Люпина, о судьбе которого никто ничего не говорил, учебные классы сменились на более мрачные. Теперь занятия проходили на первом этаже, в трех коридорах от трапезного зала. Теодор машинально поправил на углу стола свой экземпляр учебника, носившего примечательное название «Темные искусства. Руководство по самозащите». Оно будто бы кричало про их клуб, который Крауч отменил своим волевым решением. «Можете убрать их в сумки», — хрипло сказал преподаватель. «Эти книги, они вам не понадобятся». Он извлек откуда-то из-за пазухи журнал, которым изредка пользовался Люпин в прошлом году, качая головой. «Итак, четвертый курс», — проскрежетал Шизоглаз, читая список, по очереди называя фамилии. Он дожидался ответов студентов, а его глаз-артефакт беспрестанно крутился в орбите. «Хорошо», — сказал он, когда последний заявил о своем присутствии. «Профессор Люпин написал мне об вашем классе. Похоже, вы достаточно основательно овладели противодействием разным магическим тварям. Прошли Бобгартов, Красных Колпаков, Болотных Фонарников, Гринделоу и Оборотней. Я правильно понял?» Студенты согласно зашумели. «Но вы отстали, и очень отстали, в отношении заклятий. Поэтому я здесь для того, чтобы подтянуть вас в области того, что сами волшебники могут причинить друг другу. У меня есть год, чтобы научить вас, как разбираться с темными. А вы не останетесь?» — вырвалось у кого-то из гриффиндорцев. Муди тотчас же покосился в ту сторону и улыбнулся. Эта улыбка была не самым приятным зрелищем. Оказалось, что окликнул преподавателя Уизли, которому Шизоглаз разъяснил, что его согласие на этот пост было скорее вынужденной услугой Дамблдору, чем его желанием. Итак, прямо к делу. Заклятия. Они бывают разной силы и формы. Согласно рекомендациям Министерства магии, мне следует обучить вас некоторым антизаклятиям и на этом остановиться. Я не должен показывать вам, каковы из себя запрещенные темные заклятия, пока вы не перейдете на шестой курс. Вас считают недостаточно взрослыми, чтобы до этого времени иметь дело с такими вещами. Но профессор Дамблдор придерживается более высокого мнения о вашей выдержке. Он считает, что вы справитесь, а я скажу так: чем раньше вы будете знать противника, тем лучше. Как можно защитить себя от того, чего никогда в жизни не видел? Волшебник, который собирается применить к вам запрещенное заклятие, не станет делиться своими планами, он не будет действовать открыто, на ваших глазах, вежливо и тактично. Вы должны быть готовы заранее. Вы должны быть бдительны и наблюдательны. Вы должны убрать это, мисс Браун, когда я говорю. Теодора с каждым следующим его словом все сильнее покидала уверенность в том, что Муди был адекватен. Он распалялся, плюясь слюной, и явно имел некую предрасположенность к тому, чтобы именно эти заклинания и проклятия, о которых сам и рассказывал, применять. Если верить Люпину и его классификации, гневный Муди явно был темным магом. Итак, кто-нибудь из вас знает, какие заклятия наиболее тяжело караются волшебным законодательством? Теодор поднял руку. Он изучал этот вопрос вместе с друзьями на заседаниях клуба. Кроме него руки подняли Забини и несколько гриффиндорцев. Малфой сидел так тихо, как только мог, чтобы его ни в коем случае не заметил преподаватель. «Мистер Нот, верно? Прошу, непростительные заклятия. Проклятие подчинения, проклятие боли и проклятие смерти. Верно, мистер Нот. Я помню, как ваш отец оправдался перед Краучем и составом Визингомата, с отвращением произнес Муди. Он действительно был под проклятием Империус. Кто знает, как оно работает. Студенты молчали, но Дг сжал челюсти до хруста. Он не привык, чтобы профессора так вели себя со студентами. 2 года назад Шизоглаз показался ему более адекватным. Меж тем преподаватель поднялся на ноги, выдвинул ящик стола и достал стеклянную банку, из которой достал паука. По рядам прошли отвращенные восклицания. Преподаватель навел на паука палочку и скомандовал заклятие подчинения. В его движениях чувствовалась многолетняя практика и недюжинная магическая сила. Он даже не двинул кончиком палочки, чтобы сформировать рунический рисунок, хватило вербальной формы, и паук заплясал, выделывая акробатические трюки. «Отвратительно!» – прошипела сзади Гринграсс. Кто-то из гриффов даже засмеялся. «Думаете, это смешно?» «Да!» – прорычал Шизоглаз. «А понравится вам?» «Если я то же самое проделаю с вами», — смех мгновенно умолк. Муди начал рассказывать о временах, когда темный лорд широко применял это проклятие в своих интересах. Теодор уткнулся взглядом в доску за спиной профессора, чтобы не наблюдать за пауком, по тельцу которого пульсировали путы проклятия, наложенного Муди. Наконец, он закончил и вернул паука в банку. «Так, а проклятие боли? Кто знает, как оно работает?» К удивлению Теодора, руку поднял Лангбаттом. И тут Нот все понял. «Лангбаттом, верно?» Во взгляде живого глаза Муди появилась какая-то сердечность. «Что ж, балл Гриффиндору за смелость. Так это делается?» «Да», неумело разрядив обстановку, он вновь достал паука и применил на нем уже второе проклятие. «Круция, финита, так вы ничего не увидите, Энгаргия». Паук увеличился в размерах втрое. Теодор сглотнул. Близ прикрыл глаза ладонью. «Эй, вы, всем внимательно смотреть, Круция». В ту же секунду ноги паука прижались к туловищу, он перевернулся на спину и начал ужасно дергаться, качаясь из стороны в сторону. От него, разумеется, не доносилось ни звука, но звук был и не нужен. Муки, которые испытывало существо, были видны невооруженным глазом. Муди будто бы начал упиваться страданиями паука, конвульсиями, в которых он бился, и его лицо обезобразила вновь хищная улыбка. «Прекратите!» — воскликнула Гринджер. «Финита! Редуция!» Паук уменьшился до нормальных размеров и вновь оказался в банке. «Боль», — сказал профессор тихо. «Вам не нужно тисков для пальцев или ножей, чтобы пытать кого-нибудь, если вы можете применить заклятие Круциатус. Оно тоже когда-то было очень популярно. Так, а теперь смертельное проклятие». В этот раз демонстрация заняла считанные секунды. Паук умер мгновенно, и Муди смахнул его на пол. Теодор почувствовал страшную сухость в горле. «Непорядочности», — спокойно сказал преподаватель, — «нелюбезности и никакого противодействия невозможно отразить. За всю историю известен лишь один человек, сумевший выдержать это, и он сидит прямо передо мной». Все студенты покосились на Гарри Поттера, который тут же смутился. Некоторые смотрели оценивающе, и только Гермиона — тепло. «Авада Кедавра, заклятие, требующее для выполнения серьезной магической мощи. Сейчас вы все можете достать свои волшебные палочки, направить на меня и произнести положенные слова. Однако, сомневаюсь, чтобы меня от этого хотя бы насморк прохватил. Но ничего, я здесь для того и есть, чтобы научить вас, как это делать. Возникает вопрос: если все равно нет противодействующего заклятия, то зачем я вам это показываю?» «Затем, что вы должны знать. Вы должны ясно представлять себе, как выглядит самое худшее. Недопустимо, чтобы вы вдруг оказались в ситуации, где столкнетесь с этим нос к носу. Будьте всегда начеку». Взревел он, и студенты опять едва не подскочили. Итак, эти три проклятия, Авада Кедавра, Империус и Круциатус, известны как непростительные проклятия. Использование любого из них по отношению к человеческому существу достаточно, чтобы заработать срок в Азкабане. Это то, чему вы должны противостоять. Это то, с чем я должен научить вас бороться. Вам нужна подготовка. Вам нужно быть во всеоружии. Но самое главное, вам нужно приучить себя к постоянной, неусыпной бдительности. Достаньте ваши перья, запишите это. Остаток занятия они провели, записывая примечания к каждому из проклятий. До самого окончания никто не проронил ни слова, но как только профессор отпустил их и они вышли из класса, всех, особенно гриффов, буквально прорвало. Большинство обсуждало заклятие со смесью ужаса и восторга. Видел, как его трясло, а как он убил его, прямо вот так. Теодор не испытывал такого пиетета. Ему было больше интересно, что за чары на себя накладывал Муди, и зачем он отхлебывал зелье, явно не целительное по своей природе, дважды за занятие. Впрочем, за водоворотом других занятий это вскоре перестало волновать его. Однако на выходных произошло еще одно примечательное событие. Отмена занятий клуба разочаровала всех участников этого объединения, которые собрались уже в первое же воскресенье, чтобы обсудить, как и что они будут делать в этом году. Это невозможно, почему ради каких-то иностранцев закрыли наш клуб, но оставили плюй камни. От отчаяния Криви едва ли не рвал волосы на голове. Его младший брат, не менее маглорожденный волшебник, что, впрочем, было странным совпадением, поступил в этом году, и Колин, разумеется, рассказывал ему об их занятиях. Теодор поймал себя на мысли, что Криви с каждым годом ведет себя все более и более по-девчоночи, что, вкупе с его историями о поцелуях с странными людьми, в которых его заставали за исполнением карточных долгов, было подозрительным. «Давай ты не будешь про спорт так говорить», — возразил Бут. «Хотя квиддич и правда закрыли на этот год. Хиггс небось рад, что не пошел на шестой курс», — рассмеялся Дин. «Его сестра поступила к барсукам. Да, чего ты думаешь, он бы ее стеснялся», — обидчиво переспросил друга Гэмп. «Наконец, кто-то из них проговорился, что Теодор научился призывать Патронуса. Теодор, ты либо показываешь», — обиженным голосом обратился к нему Блейз, — «или мы обижаемся, все». Нотт рассмеялся, вспоминая, как он помог Джинни поднять вещи в вагон, и они несколько секунд просто нерешительно смотрели друг на друга, касаясь пальцами. «Экспекто патронум». Серебряный филин, выпорхнув из его палочки, дубовой, на этот раз, с ней как будто бы и правда проще колдовалась, сделал круг по помещению, после чего рассеялся снопом серебряных искр. «Эффектно, Нотт», — гаркнул от дверей Аластер Муди. Силен, в 14 лет призывать патронуса в телесном облике. Ребята тут же притихли, а Муди, скрежеща своим протезом, вошел и захлопнул дверь. «Вы верно думаете, что я буду наказывать вас за колдовство вне уроков? Нет, я не стану этого делать. Удивительно, как много здесь гриффиндорцев. Не бойтесь этого слизняка, он наш друг», — ответил за всех Дин Томас. Муди оскалился и, достав из-за пазухи флягу, отхлебнул. «Так вы и есть тот клуб, куда хотели попасть младшекурсники. Один гриффиндорец даже попросил, чтобы я его взял на попечительство. А, вон же он, Криви». «Да», — Колин покраснел и попытался бочком отойти так, чтобы за Невиллом его было не видно. «Ну, будет. Дамблдор сказал, что это старина Барти Крауч». Это имя Муди выплюнул. «Потребовал все эти помещения под классы для гостей школы. Что же, мы не будем нарушать ограничения директора. Но, знайте, что теперь вы будете первыми по спросу на занятиях. Первые, поняли? Это подарок от меня вам», — он ощерился своей неприятной улыбкой и, опираясь на свой посох, вышел из помещения. «Это хорошо или плохо?» — тихо спросил Симус, скорее риторически. «Кажется, что нам задница», — прошептал в ответ ему Колин. Следующие недели пролетели как в калейдоскопе. Джинни все-таки ответила согласием на приглашение в Хагсмит, и дождливым воскресным днем они, едва не зачерпывая ботинками холодную воду из луж на разбитой дороге, продрогшие, несмотря на чары, но хотя бы не промокшие, спасибо тому, что у тебя был зонт, посидели в ублюдочно-розовом до зубовного скрежета кафе «Мадам Поддифут», и оба согласились с тем, что это заведение было так себе, а, вернувшись в замок, неловко обнялись, случайно коснувшись носами, но не губами. Это воспоминание дарило Теодору яркие ночные сны, но лишь было приятным фоном неприятной рутины.